Глава 5. Виктрикс Сонора. Испачканное серыми облаками бирюза небо над Виктрикс Сонорой к вечеру потемнело. Осада длилась уже 8-й час. В центре Теограда, второго по величине населенного пункта этого сельскохозяйственного мира, вокруг здания администратума был возведен стальной кордон из усеянных шипами баррикад, отражавших огонь с любой точки. Несколько групп арбитров, в чьи обязанности входило подавление беспорядков, под прикрытием АПС пытались подойти к мрачному зданию с затемненными окнами. Некоторые из окон были выбиты. Кое-где на тротуаре лежали убитые. Их либо сбросили с верхних этажей, либо застрелили на бегу. Остатки 12-го отделения Adeptus Arbitres, пытавшегося взять штурмом вход, сгрудились вокруг двери. Их встретил огонь мощной лаз-пушки из обширного вестибюля и прекрасно пристреленные авторужья снайперов. Офицеров Arbitres призвали со всей Виктрикс Соноры. Некоторые прибыли из других планет. Adeptus Arbitres – высшие правоохранительные силы Империума. Подчинялись не местным властям, а собственному начальству. Задача их организации, охватившей всю галактику, было следить за выполнением имперских законов. Какие бы ереси предательства ни расцвели в комплексе администратума Теограда, они уже проявили себя. 12-е отделение пыталось действовать согласно правилам и обойтись как можно меньшим ущербом, как призывал провост Марешаль. Но еретики встретили их огнем. Многие воины правопорядка были ранены. 8 офицеров отдали свои жизни на службе имперскому закону. Теперь арбитры со всей планеты собрались, чтобы свершить правосудие. После 6 часов осады через орбитальный док Виктрикс Соноры прибыл сам провост Марешаль. К тому времени, как он взошел на передвижной командный пункт, офицеров, окруживших комплекс зданий, уже несколько раз обстреляли с верхних этажей. Снайперы Arbitres раз за разом нацеливали длинные лаз-ружья на выбитые окна, ища в них силуэты противников. Информация о них до сих пор была крайне отрывчивой. Силы еретиков оказались многочисленными и отменно вооруженными. Они досконально изучили комплекс, были хорошо организованы под руководством толкового лидера. 2 уцелевших воинов из 12-го отделения доложили о мужчинах и женщинах в алых масках, испускавших ужасные пронзительные боевые кличи. Они были одеты в типичные для служащих администратума черные шинели. Если не считать этой малости, арбитрам приходилось работать слепую. Никто не знал, есть ли у еретиков заложники. Возможно, они были, но заложники не представляли большой ценности для арбитров. В сердце Теограда пустила корни ересь, и арбитры были готовы искоренить ее любой ценой. Вскоре после того, как Марешаль принял командование, местные станции наблюдения доложили о снижающихся с ближней орбиты 2 военных кораблях «Тандерхок». В тот же миг на небольшую установку планетарной обороны, вращающуюся по орбите Виктрикс Соноры, пришло сообщение о приближении ударного крейсера, назвавшего себя «Рубиконом». Лица офицеров арбитра, окружавших Аларика, были напряжены, ни тени улыбки. Каждый знал, что вскоре им придется штурмовать здание администратума. Каждый понимал, что может закончить свои дни так же, как и войны 12-го отделения. Но более всего офицеров потряс тот факт, что к ним присоединились легендарные космодесантники – почти мифические воины из детских сказок и проповедей священников. Adeptus Astartes не появлялись в пределах шлейфа около 8 столетий. Их приход означал, что враг гораздо сильнее, чем кто-либо мог предположить. Аларик догадывался, что арбитры боятся его самого и подчиненных ему гигантов больше, чем предстоящие атаки. Офицеры не повышали голоса, когда находились поблизости от десантников, а только уважительно шептались. Они не понимали, почему эти воины оказались здесь. Достаточно того, что прибыл провоз и взял на себя командование операцией, но космодесантники – это неслыханно. Их появление шокировало даже командиров, ведущих отделения в бой. Они без конца связывались с командным пунктом, чтобы получить объяснение из штаба Марешаля. Аларику оставалось надеяться, что офицеры не будут испытывать отвращения к сражающимся рядом с ними Астартес. Из слов Лигии молодой правосудар понимал, что обосновавшийся в Теограде культ не просто изолированная секта почитателей хаоса. Аларик не мог взять в толк, как Лигии удалось переработать такое колоссальное количество информации на Трепетосе. Лигия сопоставила данные о тысячах культистов шлейфа и поняла, что некоторые имеют сходство между собой. Культисты уничтожали или портили священные объекты, поклонялись существам, имеющим множество форм. Люди исполняли планы, недоступные человеческому пониманию. Все это были нигилистические культы. Их члены считали себя ничтожеством по сравнению с виденными мельком хозяевами. Люди были безликой массой, которую использовали и уничтожали ради неведомых прихотей хаоса. Культисты хотели служить. Они хотели умереть. И собранные со всего шлейфа Адептус Арбитрес были полны решимости исполнить их второе желание. «Сантора на позиции!» – раздался в канале Вокса голос правосудара. Отделение Сантора было ближайшим к Аларику. Эти воины первыми окажутся в гуще сражения, и личная палица Сантора пожнет обильную кровавую жатву. Терминаторы Танкреда и отделение возмездия Генхайна затаились на противоположной стороне площади. Они медленно продвигались вперед вместе с арбитрами, готовясь штурмовать вход в задней части здания. «Братья Арбитрос, офицеры закона!» – раздался на вокс-канале Арбитрос мрачный голос провоста Марешаля. «Пришло время покончить с ересью. Все мы готовы к этому. В этом мире, родном для многих из нас, пустили корни злобные силы. Мы – единственные, кто может восстановить справедливость на Виктрикс Саноре. С нами идут Адептус Астартес, могущественные космодесантники. Одно это говорит о том, как много поставлено на карту». Провозд Марешаль слышал, что космодесантники появились в шлейфе по требованию Инквизиции. Если его и нервировало неожиданное появление Аларика или оскорбляло стремление космодесантников возглавить атаку, что по праву надлежало сделать его арбитром, Марешаль ничем не показывал своего раздражения. При встрече провозд показался Аларику величественным и грозным. Огромный человек с обветренным лицом, в полном парадном костюме и с энергетической булавой в руке. Сидя на передвижном командном пункте в АПС, Марешаль уверенно координировал передвижение вокруг площади 200 офицеров Арбитрес. Он действовал решительно и не тратил время зря. Аларику и Сантора предстояло вести воинов на штурм вестибюля под огнем, который почти полностью уничтожил 12-е отделение. Превосходные штурмовики Танкреда проложат себе путь через заднюю часть здания. Там вместо боя на открытом пространстве их ждет кошмарный лабиринт кабинетов, коридоров, часовен и мастерских. Генхайн огнем своего отделения создаст штурмовикам заслон и подавит артиллерию еретиков, чтобы она не смогла превратить грузовой двор позади здания в смертельную западню. Арбитры пойдут с ними. 50 офицеров, стоявших рядом с Алариком под прикрытием баррикады, опасливо разглядывали гигантов в сияющих серебром доспехах, которые прибыли сюда без всякого предупреждения. Арбитры были вооружены карабинами с разрывными снарядами. Идущие впереди несли с собой энергетические палицы и широкие щиты. В целом войска защиты порядка и арбитрос насчитывали более 200 человек, и это был весь контингент Виктрикс Соноры. Предстоящая атака будет кульминацией борьбы против культов планеты. Если силы хаоса возьмут верх, пострадает весь шлейф. «На позиции, господин Провост», — передал Аларик. «Сантору, Генхайн и Танкред доложили то же самое». Аларик обернулся к своим воинам, укрывшимся за массивным выступом пластальной баррикады. «Ликос, останешься со мной. Дворн, ты бежишь первым. Если потребуется, выбей двери». Дворн – самый мускулистый и сильный воин отделения Аларика. Молча кивнул и подбросил в руке молот, свое персональное оружие Немезиды. Редкий вид оружия, почти забытый ремесленниками ордена – но великолепно подходивший Дворну. «Остальным стрелять на ходу!» – командовал Аларик. «Арбитры завяжут бой, а нам необходимо пробиться в центр дворца и уничтожить всех, кого найдем. У Танкреда такая же задача. Помните, нам неизвестно, на что способны засевшие внутри враги. Никто не может обещать нам победу, если мы застрянем там надолго. Мы и так потеряли слишком много боевых братьев в битве с приспешниками принца». Ликос крепче сжал свою ласпушку. Дворн, Вьен, Холварн и Клостус приложили ладони к специальным отделениям в нагрудниках, где хранились их копии истребления демонов, чтобы священные знания направляли воинов в бой. «Я молот!» – затянул Аларик. «Я молот!» – вторили ему воины отделения. «Я ненависть! Я несу бедствие демонам!» Это была старинная, одна из самых древних молитва перед боем. Одной из главных обязанностей Аларика как правосудора было приготовить к сражениям мысли людей, точно так же, как они готовили свои тела и оружие. По воксу Аларик слышал, что Танкред со своими людьми выводят ту же молитву, к ним присоединился и Санторо. Рядом беспокойно переглядывались офицеры Арбитрос, наблюдавшие за старинным боевым обрядом. «От безумия, соблазна, разложения и лжи избавь нас, наш император, и пусть враг увидит твою ярость в нашем лице!» «Марешаль, всем подразделениям!» – раздался строгий голос Провоста. «Атака по плану один! Всем отделениям вперед!» Передние плиты баррикады разъехались в стороны, и перед Алариком открылась площадь. Почти мгновенно с верхних этажей уродливого здания с черными окнами протянулись вниз огненные цепочки выстрелов. В ответ пронеслись разрывные снаряды арбитров и выбили с передней стены фонтаны стекла. Привычные к беспорядкам на улицах, арбитры двинулись быстрым шагом, подняв щиты, чтобы защитить своих офицеров. Аларик отказался от прикрытия и вырвался вперед. Перед ним шел Дворн. Аларик видел, что Санторо поступил точно так же, повел своих воинов бегом. Они первыми ударят в двери на одной стороне вестибюля, а Аларик попытается проникнуть с другой стороны, там, где погибли солдаты 12-го отделения. В гладкий железобетон площади беспрестанно ударялись пули. Сдавленные крики раздавались там, где выстрелы противника ранили офицеров. Щиты при попадании издавали металлический звон. Очередь из карабина угодила в наплечник Вьена, а следующая задела ногу Аларика. Силовые доспехи, проверенные столетиями службы, легко отразили оба выстрела. «Клостус, прикрой меня!» – крикнул Аларик, когда здание нависло над ним. Он различал выбитые окна и даже тени еретиков, занимавших огневые позиции. Клостус, лучший стрелок во всем отделении Аларика, выпустил оглушительную очередь из встроенного в рукавицу болтера. Оружие с такой отдачей при стрельбе очередями могло сломать руку обычному человеку. Разрывные снаряды разнесли в щепки раму одного из окон. Притаившийся там еретик бросился было бежать, но успел лишь дернуться, когда пуля снайпера пробила ему горло. «Холварн, Вьен, заставьте их спрятать головы!» — приказал Аларик, и болтерный огонь воинов его отделения застучал по высокой стене. Ответная стрельба сверху стала еще интенсивнее. У еретиков были скорострельные лаз-ружья, может быть, даже мультилазер. Его красные лучи выпускали на приближающихся офицеров смертоносные красные копья. Люди бросились на землю. Холварн пошатнулся, когда выстрел лазера ударил его по ноге, оставив на доспехах светящиеся вмятины. Сантора уже добрался до двери. Он выбил внутрь одну створку, и брат Миктас поливал вестибюль струей пламени своего огнемета. «Дворн!» — крикнул Аларик. «Давай к двери!» Огонь сверху еще усилился, и отделение стремительно ринулось к дверям. Дворн, не останавливаясь, прочертил молотом Немезиды широкую дугу, и закаленное стекло взорвалось сверкающим веером осколков. Аларик был уже рядом. Авточувства мгновенно обострились, реагируя на полумрак вестибюля. В одно мгновение правосудар окинул взглядом все помещение. Вверх уходили этажи, увешанные знаменами. На них были начертаны призывы к повиновению и прилежанию, обычные мантры администратума. Над вестибюлем возвышался фонтан с навершанием в виде статуи действующего верховного лорда администратума, у которого были отбиты руки и выдолблены каменные глаза. Вода, выливающаяся из основания статуи в забитый трупами бассейн, почернела и протухла. Стрельба послышалась со второго и третьего этажей. Аларик успел увидеть закрытые алыми масками лица и форменную одежду администратума, словно печать предательства. Тела в бассейне тоже принадлежали служащим администратума. Это были рабочие в серых комбинезонах и куртках бригадиров. Тела офицеров в черных доспехах лежали у двери. Аларик открыл ответный огонь, и светящиеся полосы снарядов унеслись вверх. Один из болтов оторвал руку еретику. Он неловко повис на перилах второго этажа, но рядом с ним были десятки других. Еретики перевернули столы, используя их как прикрытие. Хотя доски были слабой защитой от болтерного огня, серые рыцари не стали завязывать бой. Достаточно было заставить отступников прижаться к полу. Санторо, перепрыгивая через обломки мебели, уже продвигался вглубь здания к многочисленным кабинетам. Остальные воины Аларика прорвались сквозь разбитые двери. Внезапно сверху обрушилась стрельба из тяжелого орудия. Аларик резко взмахнул рукой в направлении входа в часовню, открытого в ближайшей стене. Снаряды выбивали из пола обломки мраморных плит, а один рикошетом снес пол головы каменному верховному лорду. «У них там автопушка!» – передал по воксу Дворн. «Подавить огневую точку и продолжать движение!» — крикнул в ответ Аларик. Автопушка была громоздким, неэффективным, вышедшим из употребления орудием, но ее огромные снаряды могли пробить даже силовые доспехи. Воины отделения Аларика обрушили на источник стрельбы залп беглого болтерного огня и устремились под арку, ведущую в часовню. Часовня представляла собой узкую и длинную комнату, стены которой были облицованы черным мрамором и увешаны портретами усердных граждан Империума, проживших жизнь в благочестивом повиновении. С кафедры свесилось тело подконсула, вероятно, убитого во время поучения адептов. Аларик знал, что враги здесь. Это подсказывал инстинкт и замеченное мимолетное движение. Едва он повернулся, как они с криками выскочили из-за скамеек. Десятка культистов с окровавленными тряпками, закрывавшими лица до горящих ненавистью глаз. Один, сверкающий ножом в руке, кинулся на Аларика. Правосудар отшвырнул его в сторону и услышал, как человек ударился о стену. Затрещали сломанные ребра. В следующее мгновение алебарда Аларика обезглавила второго еретика и, не останавливая движение, вонзилась острым концом в живот третьего. Удар поднял отступника в воздух и швырнул на скамью, разлетевшуюся от тяжести его тела. Мимо Аларика пронеслась светящаяся полоса снарядов из штурмболтера. Они, словно бумагу, прошили деревянные скамейки и прячущихся за ними врагов. Умирая, еретики кричали, но не от боли, а от ненависти. Из толпы уцелевших еретиков раздался выстрел лаз-пистолета. Аларик схватил за шиворот ближайшего и в упор выстрелил из штурмболтера, встроенного в доспехи. Тело культиста вырвалось из руки правосудора и бесформенной массой впечаталось в стену. Дворн шагал к кафедре прямо по скамьям. Аларик видел, как тяжеловесный гигант одним ударом молота пригвоздил к полу сразу двоих еретиков. Третьего пронзил мечом Холварн. Бойцы отделения заполнили часовню, и воины быстро осмотрели помещение, проверяя дулами болтера все темные углы между скамьями. Аларик, нагнувшись, перевернул ближайшее тело. Закрывавшее лицо ткань упала, и под ней открылось лицо молодого адепта, похожего на миллиарды других мужчин и женщин, двигавших бесконечную бюрократию Империума. Вот только кожа этого человека была другой. Чешуя, словно струпья после ожога, окружала вытаращенные глаза и спускалась по шее под остатки дурно пахнущей униформы администратума. Тела явных приверженцев хаоса были отмечены, как и их души. Значит, культ глубоко впустил корни на Виктрикс-Саноре. Из вестибюля донеслась стрельба. Арбитры и офицеры обменивались залпами с оставшимися культистами. Аларик понимал, что если штурм затянется, еретики сумеют окружить и уничтожить арбитров. Серым рыцарям необходимо двигаться вперед. «Дворн!» – крикнул Аларик и указал рукой на ближайшую стену часовни. «Нам надо идти!» Дворн кивнул, разбежался и со всей силы ударил плечом в облицованную камнем стену. Тонкие мраморные плиты разлетелись на мелкие осколки, а тело Дворна, пробив дерево и штукатурку, вылетело в соседнее помещение. Следом, сверкая мечом, ринулся Холварн. За ним проскочил в дыру Аларик. Он увидел ряды светильников над головой и бесконечные рабочие столы, заполнявшие просторную, но невысокую комнату. Рядом с регистраторами громоздились кипы бумаг. Помосты надзирателей, словно колонны, возвышались над морем, разделенных перегородками рабочих мест. Еще выше, на потолочных балках, висели назидательные лозунги. «Повиновение – путь к спасению! Око императора наблюдает за тобой!» Едва Аларик успел окинуть комнату взглядом, как на него обрушился лазерный залп. Правосудар пригнулся за тонкой перегородкой у ближайшего стола. Выстрелы застучали по силовой броне. Культисты оглушительно вопили, а Дворн с ревом расшвыривал столы, стараясь добраться до ближайших противников. Он очень хорошо усвоил одно из правил космодесантников. «Сражайся на близкой дистанции, тогда твоя сила окажется значительным преимуществом». Аларик, используя столы в качестве пусть слабого, но прикрытия, побежал вперед. Он видел, что культисты стреляли из-за перевернутых столов. Двоих еретиков уже достали болты Холмарна, пробившие хлипкую баррикаду. Вокруг Дворна бушевал смерч деревянных обломков. Великан пробивался к ближайшей группе культистов, размахивая молотом и почти в упор стреляя из штурмболтера. Подтянулись и остальные воины отделения, стрельба стала еще сильнее. Аларик так отчетливо услышал голос, словно тот звучал у него в голове. Голос пробивался через фильтры авточувств и проникал прямо в душу. Это наречие Аларик слышал когда-то давно в отсталом лесном мире, где чаще изобиловали колдовскими культистами. Это наречие культистам внушали темные силы, которым они поклонялись. Его понимали только высшие жрецы и избранники хаоса. Но Аларик по интонациям знал, что говорящий призывает своих людей идти в атаку. В вихре лазерного огня вперед бросились десятки мужчин и женщин. Все они выжидали в кабинетах администратума, пока схлынет первая волна штурма, чтобы устремиться в контратаку. Среди них были адепты и прислужники, надзиратели и даже один подконсул. Еретики сжимали в руках лацганы и карабины, похищенные со складов департамента снабжения. Еще у них были штыки и мечи, пистолеты и голые руки. Атакуя, они выкрикивали злобные проклятия на языках хаоса. «Держись!» – крикнул Аларик. За секунду, оставшуюся до столкновения, воины собрались вокруг командира. Орудия Немезиды были готовы встретить натиск атакующих, хотя огонь лаз-ружей уже разрывал воздух и сверкал на доспехах. Аларик ощущал слабый гул на границе слышимости. Это обереги, встроенные в доспехи, боролись с перегрузкой, и отдача передавалась его психическому восприятию. И еще правосудар физически чувствовал ненависть, словно непереносимое зловоние, исходящее от культистов. Волна из 40 или 50 еретиков обрушилась на серых рыцарей. Их предводитель продолжал выкрикивать приказы. Аларик и его боевые братья рубили и кололи, и каждый удар отсекал руку или голову врага. Молот дворно выбивал из толпы кровавые полукружия. Поверх красных масок Аларик различал вытаращенные глаза мужчин и женщин, молодых и старых. Отчаянные проклятия живых и крики умирающих сливались в сплошной оглушительный шум. Аларик рванулся вперед из толпы, расшвыривая атакующих в стороны. Жрец оставался на противоположной стороне комнаты. Подконсул, высший чиновник, какого можно было обнаружить в таком мире, как Виктрикс Сонора. Он был в черной шинели с серебряными шнурами и золотым поясом, подтверждавшим его высокий ранг. Лицо отступника так густо покрывали чешуйки, что оно превратилось в нагромождение уродливых шишек. При виде рвущегося ему навстречу Аларика, жрец вытянул перед собой руку. С пальцев сорвалась ослепительная вспышка. Бело-голубое сияние взорвалось вокруг правосудора, но обереги защитили тело, а непоколебимая вера предохранила разум. Штурмболтер Аларика выплюнул десяток снарядов, но все они разорвались, не долетев до жреца. Колдун повернулся и побежал, и Аларик помчался следом. По шуму за спиной он понял, что воины его отделения прорываются сквозь толпу культистов, чтобы бежать за ним, но Аларик не мог ждать. Колдун выбежал из комнаты и через узкий проход устремился вглубь здания. Аларик прорвался через нагромождение деревянных столов и стал протискиваться по узкому переходу, быстро восстанавливая зрение в темноте. Когда-то всю центральную часть администратума занимали рабочие комнаты. Там, сидя на длинных деревянных скамьях, без отдыха трудились младшие адепты. Они проштамповывали бесчисленные справки и заполняли бесконечные ведомости. Со всех сторон их окружали иконы, прославляющие прилежание, и бронили под консула администратума, не забывая внушать тщетность любой деятельности, кроме той, что служит во имя императора. Теперь ничего этого не было. Потолок и пол были сорваны. Всю середину здания занимало обширное, похожее на пещеру, помещение. Пол был усеян дымящимися облаками. С перекрытий свисало множество знамен с омерзительными символами и нечестивыми изречениями, написанными кровью и нечистотами. В центре зала, поднимавшегося на 3 этажа, стоял гигантский регистратор. Из его верхушки, словно трубы механического церковного органа, торчали раскачивающиеся информационные стержни. Похожее на печку основание выпускало клубы дыма. Вероятно, все рабочие регистраторы были объединены в этот колоссальный вычиститель, покоившийся в окружении целого гнезда принтеров. Потускневшая черная поверхность была обезображена красными рунами, и машина, все еще работая, угрожающе ворчала и жужжала, как рой насекомых. Колдун перебирал ногами над заваленным мусором полом, и магическая энергия потрескивала вокруг его подошв. Он обернулся, увидев, что Аларик не отстает, и еще быстрее устремился к гигантскому регистратору, затянув пронзительным голосом отвратительное заклинание. Машина злобно заурчала, и вокруг нее клубились тени непроглядной черноты. Обереги Аларика раскалились, показывая, что стена между двумя реальностями стала совсем тонкой и вот-вот начнет распадаться. Ужасный трескучий хохот прокатился по залу. Из темных дыр в воздухе появились ухмыляющиеся морды и кривые конечности. «Демоны!» — крикнул Вокс Аларик. «Отделение Аларика! Отделение Сантора! Скорее ко мне!» Демоны состояли из плоти, созданной волей хаоса. Они были одновременно и частицей темных богов, и их слугами. Демоны занимались искушением глупых людей и служили пехотинцами в армиях тьмы. Они представляли как моральную, так и физическую угрозу. Небольшая кучка демонов могла разложить дух целой человеческой армии, посланной против них. Вот почему были созданы серые рыцари. Для них посулы демонов не представляли искушения, а только еще вернее говорили о принадлежности врагов к силам зла. «Похоже, Лигия была права», — подумал Аларик и прыгнул вниз. Он слышал, что его отряд совсем близко. Аларик приземлился на ноги и помчался к возникающим из темноты мерцающим и переливающимся силуэтам. Правосудар быстро побежал до первой группы демонов и ощутил, как они содрогнулись, почуяв щит веры, защищающий его душу. Десяток демонов уже образовал перед ним стену мерцающей плоти. Аларик воспользовался их замешательством, чтобы нанести первый удар. Ударом алебарды он рассек одного из демонов, но внезапно оказался в окружении. Вероятно, колдун был более могущественным, чем предполагала Лигия, поскольку призвал из варпа целую орду демонов. Аларик колол и рубил окружившую его сплошную стену демонских тел. Искривленные лапы тянулись ему навстречу, воющие пасти изрыгали огонь, безумные глаза сверкали ненавистью. Отделение Сантора уже появилось на краю зала, и боевые братья пытались отвлечь демонов, стреляя в них из штурмболтеров. Аларик протянул обе руки в толпу, выдернул одного демона и разорвал его пополам. Он ринулся в образовавшийся проход, и снаряды штурмболтеров за его спиной стали разрывать тела демонов. Впереди громоздился регистратор. Внутри него полыхало темно-красное пламя, а из труб со злобным свистом вырывались клубы пара. Аларик увидел кольцо примитивных деревянных скульптур вокруг основания машины и мелькающие над ними черные молнии. Колдун, освещенный серебристым огнем своих рук, стоял на самом верху. Аларик прицелился, надеясь нарушить его равновесие и помешать закончить начатое заклинание. Серые рыцари были защищены от прямого воздействия колдовства и психического воздействия. Но это не значило, что колдун не мог вызвать еще больше демонов или обрушить здание на их головы. «Я молот!» – раздался громкий голос в Воксе, и Аларик увидел огромную фигуру правосудара Танкреда, появившуюся рядом с колдуном. Жрец обернулся, и серебряный огонь из его рук окутал броню терминатора сверкающим ореолом. Танкред взмахнул мечом Немезиды и одним ударом рассек тело колдуна наискосок, от шеи до пояса. Верхняя часть тела покатилась вниз на раму чудовищной машины. Из нижней взметнулся сверкающий серебряный огонь, угасавший по мере того, как иссякала питавшая его сила. Ужасный пронзительный вопль сопровождал душу колдуна, вылетевшую с последним проблеском могущества из его мертвого тела. Руны на гигантском регистраторе вспыхнули белым пламенем, словно они впитали в себя энергию смерти жреца. Затем обе половины тела звучно шлепнулись на пол, и руны погасли. «Рад встрече, брат Танкред!» — воскликнул Аларик. «Ты пришел вовремя! Пришлось разделаться с несколькими демонами, чтобы добраться сюда!» — ответил по воксу Танкред, а его воины заняли позади него позиции для стрельбы. Над толпой демонов пронесся оглушительный вопль. По команде правосудра Сантора его десантники выпустили сокрушительный залп по врагам, и воины Генхайна с дальнего края зала сделали то же самое. Под перекрестным огнем клочья плоти демонов полетели в разные стороны. Танкред махнул своим воинам, спустился с машины и вслед за Алариком ринулся в вопящую толпу. Вопли разбросанных его ударами демонов стали еще пронзительнее, когда идущие следом воины стали рубить и колоть их оружием Немезиды. Аларик видел, как брат Локот снес голову одному демону. Брат Деварн рассек надвое второго. Отделение Аларика не осталось в стороне, и Дворн своим молотом вбил в пол третьего. Через несколько мгновений все демоны превратились в зловонные пятна разноцветной крови, оставив после себя только затухающее эхо. С разных сторон в зал врывались отряды офицеров. Грохот разрывных снарядов слышался из углов здания, где еще оставались отдельные группы еретиков. На канале арбитра слышались приказы Марешаля разбить комплекс администратума на части и, пользуясь успехом серых рыцарей в зале демонов, довести до конца уничтожение культистов. Арбитрас обозначали зоны, и каждый отряд произвел зачистку, уничтожая все, что двигалось. Культ на Виктрикс Сонори умирал. Его предводитель подконсул был убит, а регистратор, бывший объектом поклонения, находился в руках Империума. Аларик перешагнул груду мусора и поднял одну из свернувшихся полосок бумаги, выпущенных регистратором. Гигантская машина продолжала дымить, но ее урчание смолкло. «И когда принц восстанет, вся галактика станет его игрушкой, и люди его слугами на пути перемен. А изменяющий пути затмит все звезды, а по правую руку будет стоять тысячеликий принц». Напыщенные разглагольствования покрывали все листы. Вероятно, регистратор служил способом общения между Гаргатулотом и культом. Теперь огни в машине постепенно затухали, и без лидера культа и его магии, обеспечивающей работу изнутри, слышался скрежет разваливающихся частей. Аларик бросил бумагу и подошел к одной из статуй, окружавших основание машины. Это была грубая деревянная фигура, вырубленная из целого ствола темного дерева и уже обуглившаяся. Фигура отдаленно напоминала человека, но у нее была дюжина рук, а все лицо вокруг широко ухмыляющегося рта покрывали глаза. Статуя была изготовлена очень грубо, и это делало ее еще более нелепой и угрожающей. «Аларик Марешалю!» – произнес правосудр, включив вокс. «Мы здесь закончили. Мы можем то, что нам нужно, а остальных оставим на вас. Я предлагаю все сжечь». «Понятно», – отозвался Марешаль. «Я слышал, с чем вам пришлось столкнуться. Это правда?» «К сожалению, правда, лорд Провост. Не позволяйте вашим людям здесь задерживаться. Надо разрушить все». «Конечно, правосудр», — Мои люди польщены, что могли сражаться рядом с вами. Я не думаю, что кто-то из них мог мечтать о встрече со Стартес». Марешаль почти не отличался от остальных офицеров. Он был шокирован появлением космодесантников и так и не смог этого скрыть. «У нас общие враги, лорд Провозд», — сказал Аларик. «Ваши арбитры отлично себя проявили. Просто проследите, чтобы работа была закончена и чтобы от культа ничего не осталось». «Обязательно! Да пребудет с вами император, командир!» «Да пребудет с вами император, лорд Провозд!» Аларик поднял статую и несколько листовок. Статуя оказалась тяжелее, чем можно было предположить, словно она не желала уходить со своего места. «Аларик, всем отделениям! Возвращаемся к громовому ястребу! Мы получили все, что было нужно! Сантора, прикрой нас на площади! Генхайн, встречаемся в зоне приземления! Танкрет, следуй за мной!» Аларик махнул рукой воинам и по засыпанному мусором полу зашагал к выходу из зала. Космодесантники миновали усеянные телами кабинеты и часовню, прошли через вестибюль, где затихала жестокая перестрелка между арбитрос и еретиками с верхних этажей. Теперь арбитры подсчитывали потери и помогали раненым, а пол стал липким и красным от крови. Серые рыцари прошли через площадь с выбоинами от снарядов и вернулись к ожидавшим их грозовым ястребам. Аларик, оглянувшись, увидел клубы дыма, поднимавшиеся с верхнего этажа. Марешаль, последовав его совету, здание администратума уже загорелось.